Матерь Агни-йоги. Найти в себе причину задержки уже будет половиной успеха. Найди в себе корень зла и вырви его. Он может расти веками. Это правило написано для всех учеников. Найти и вырвать. Вот решение жизни. По мере продвижения отбрасываются ненужные вещи, отягощающие подъем. Как взбираться по отвесной скале, если заняты руки? Как наполнить сердце, владыка, если заняты мысли своим, неизжитым и отемняющим сердце? Как сочетать с тьмою свет? Когда видимо ясно, что надо вырвать из сердца, иного решения нет, как только вырвать. До какой-то ступени с этим грузом еще можно было идти, но вот подошел тот момент, когда дальше идти невозможно, и тогда надо решать или вперед, или на месте, и вспять.